У него есть дочь. Единственный ребенок, которого они с женой могут иметь. Ей 4, почти 5, и вся его жизнь была только ради нее. Она немного не такая, как все. Она совсем маленькая, и он должен защищать ее. Между ним и дочерью существует некая связь. Он только не в состоянии объяснить ее сейчас. У Карла Ли тоже есть дочь. Ее зовут Тоня. Джейк указал на сидевшую в первом ряду девочку. Замечательный ребенок. Ей всего 10 лет. И никогда уже у нее не будет собственных детей. У нее никогда не будет дочери, потому что протестую. На этот раз Бакли обошелся без крика. Протест поддержан, сказал Нус. Джейк не обратил на это внимания. Еще некоторое время он говорил об изнасиловании, объясняя присяжным, насколько это страшнее убийства. После убийства человек перестает существовать. Ему уже никогда не придется иметь дело с последствиями того, что с ним произошло. Это уже проблема семьи, а не жертвы. Совсем другое дело – изнасилование. В течение всей последующей жизни жертве придется мириться, пытаться понять, задавать вопросы и, что хуже всего, знать, что насильник жив и в любой день может либо быть освобожден, либо бежать и вновь оказаться где-то рядом. Каждый день жертва будет спрашивать себя, мучить себя вопросами и не находить на них ответы. То мгновение она обречена переживать снова и снова. И так всю жизнь с неутихающей болью. Изнасилование ребенка – самое ужасное из всех преступлений. Женщина, ставшая жертвой насилия, всегда может представить себе, что именно послужило причиной посягательства на нее. Видимо, какое-то животное просто переполнилось ненавистью, злобой или похотью. Но ребенок, 10-летняя девочка, поставьте себя на место ее родителей. Попытайтесь объяснить ей, почему на нее напали и сделали с ней то, что сделали. Попробуйте объяснить ей, почему у нее никогда не будет детей. Протестую. Протест поддержан. Леди и джентльмены, оставьте без внимания последнюю реплику. Никогда Джейк не упускал возможности провести еще один удар. «Допустим, — продолжал он, — вашу 10-летнюю дочь изнасиловали, а вы воевали во Вьетнаме. М-16 вам хорошо знакома, и у вас есть возможность достать ее, пока ваша дочь лежит в больнице, борясь со смертью. Допустим, что насильника поймали, и 6 дней спустя у вас появляется возможность оказаться вблизи него с винтовкой в руках. Как бы вы поступили?» «Мистер Бакли уже сказал вам, что сделал бы он. Он поскорбел бы о дочери, затем подставил бы под удар другую щеку и стал бы ждать, пока наша юридическая система сработает. Он надеялся бы на то, что насильник получит свое, сядет в Парчман и, возможно, никогда больше не выйдет на свободу. Вот как бы поступил мистер Бакли. И люди должны восхищаться его доброй, его полной сочувствия и всепрощения душой. Но что стал бы делать отец менее благоразумный? Что бы сделал сам Джейк, имея он М-16? Разнес бы голову подонкам ко всем чертям. Это было бы нетрудно. Это было бы справедливо. Джейк сделал паузу, отпил глоток воды, заставил себя переключиться. Боль во взгляде сменилась с негодованием. Позвольте несколько слов о Кобби и Уилларде. Это они все заварили. Это за их жизни обвинение пытается сейчас воздать справедливость. Но кто скучает по ним, кроме их матерей? Насильники, торговцы наркотиками. Неужели обществу будет не хватать двух таких членов? А не станет ли в графстве Форд безопаснее без них? Разве детям графства не лучше расти, когда поблизости от них не шляются наркоманы и насильники, и родители будут чувствовать себя гораздо спокойнее? Карл Ли заслуживает медали или, по крайней мере, грома аплодисментов. Он герой, так сказал Луни. Так наградите же этого человека. Отправьте его домой, к семье. А Луни? У Луни тоже есть дочь. А еще у него есть одна нога, благодаря Карлу Ли Хейли. И уж если у кого-то есть право на ненависть, на месть, то это право первому должно принадлежать ему, Луни. Но вы все слышали, как Луни предложил отправить Карла Ли домой, к детям. Джейк убеждал присяжных простить Карла Ли, простить так, как сделал это Дэуэйн Луни. Он умолял их выполнить просьбу Луни. Затем он заговорил почти спокойно. Сказал, что вот-вот закончит. Ему хотелось бы только одного. Пусть они представят себе, как все это было. Лежащую на земле девочку, избитую, в крови, с ногами, разведенными в стороны и притянутыми веревками к деревьям, пытавшуюся позвать на помощь отца, терявшую сознание и галлюцинировавшую, видевшую бегущего спасать ее, папочку. В те минуты перед глазами у нее стоял тот, в ком она нуждалась больше всего. А когда она позвала его, он вдруг исчез. Его куда-то забрали. Но он нужен ей и сейчас, и еще больше, чем тогда, там. Пожалуйста, не забирайте его у девочки. Вот она сидит и ждет своего папочку. Пусть он пойдет домой вместе с семьей. Когда Джейк садился на свое место рядом с Карлом Ли, в зале стояла полная тишина. Посмотрев на присяжных, Джейк увидел, как Ванда Уомг смахивает с ресниц слезы. Впервые за последние два дня перед ним мелькнул лучик надежды. В 4 часа Нус дал команду жюри пройти в совещательную комнату. Он предложил им избрать старшего и, не теряя времени даром, сразу же приступить к обсуждению. Они располагают временем до 6, может, до 7 вечера. И если вердикт не будет вынесен, то обсуждение продолжится завтра, во вторник. Поднявшись со своих мест, присяжные медленно покидали зал. После того, как последний закрыл за собой дверь, Нус объявил перерыв до 6 и обратился к прокурору и адвокату с просьбой не уходить далеко от здания суда или же оставить служащему номер телефона, по которому их можно будет разыскать. Оставшаяся на своих местах публика начала негромко переговариваться. Карлу Ли позволили пересесть в первый ряд к семье. Бакли вместе с Масгроувом прошли в кабинет судьи. Гарри Рекс, Люсьен и Джейк направились в офис поужинать и немного выпить. Всем было ясно, что вердикт будет объявлен не скоро. Мистер Пейт запер присяжных в совещательной комнате на ключ, велев двум запасным сесть на стулья в коридоре рядом с дверью.